Глава 18. Если бы ты знал, какой у тебя был вид, когда ты вошел. Джемма Уордл. Работа кинологом и пребывание много времени на улице, здесь слово «на улице» следует читать как «любое место, о котором вы могли подумать», предполагает, что вы часто переезжаете с места на место и работаете в одиночку. Такая работа подходит далеко не всем, потому что вы должны проводить большое количество времени на свежем воздухе и действовать самостоятельно. Но если получаешь удовольствие от общения с собаками, то она совсем не покажется вам тяжелой. Это то, что нравится кинологам, в основном ворчливым и неопрятным людям больше всего. Именно поэтому работа полицейского кинолога ценится так высоко. Пусть даже требуется время на то, чтобы привыкнуть к специфическому стилю жизни таких профессионалов. Нам приходится уезжать далеко и надолго, преодолевать большие расстояния как в городе, так и по сельской местности. Именно поэтому процесс тренировки собак идет на протяжении всего срока ее службы. Задания выполняются в различных условиях окружающей среды. Найти хорошее место для тренировки нелегко, но в этом плане нам особенно повезло, что мы находимся на территории графства Хартфордшир. Я проводил занятия с Финном в неработающих школах, офисных зданиях, брошенных домах и садовых центрах, в самолетных ангарах времен Первой мировой войны, бизнес-парках на территории дома-музея. Он также занимался на территории выдуманного города Готэм, Хогвартса и шоколадной фабрики Вилли Вонки. Был там, где снимался сериал «Жители Ист-Энда». Познакомился с обстановкой сериала «Винсдоры». Он даже, это уже совсем невозможно себе представить, тренировался среди декораций фильма «Начало». Обычно мы находим места, выезжая на различные вызовы, и спрашиваем, можно ли их использовать в будущем. Затем мы ждем, пока оценят все риски. Это может быть очень длительный процесс, поскольку соблюдение мер безопасности на объекте превыше всего. И только потом нам выдают разрешение на проведение тренировок. Однако это стоит того. Пока здание находится в эксплуатации, владелец выдает кинологу специальную бумагу, дающую собакам право знакомиться с обстановкой, в которой иначе они могли бы не оказаться. А если ваша собака обладает особыми навыками, как Финн и Жемчужина, то это позволяет им работать в различных условиях и чувствовать себя в них уверенно. Кинологов с собаками охотно привлекают на вызовы в разных местах, особенно если что-то идет не так или имеющихся на месте полицейских недостаточно. Это объясняется не только тем, что присутствие полицейской собаки вселяет уверенность в окружающих. Так происходит потому, что мы практически единственные профессионалы, все люди в какой-то мере так думают, которые могут работать самостоятельно, что, естественно, вызывает определенное уважение. В наши дни большинство работников экстренных служб выезжают на место происшествия двумя-тремя группами, в то время как кинологи работают поодиночке. Да, это правда. Однако рядом с нами находятся наши собаки. Со мной, например, всегда ездит Финн. Присутствие собаки на месте происшествия может даже творить чудеса просто в силу своей репутации. Многие люди боятся полицейских собак. Это точно установленный факт. И так происходит не только из-за того, что они работают в полиции, что, безусловно, играет большую роль, но и потому, что большинство полицейских собак – немецкие овчарки, а в обществе к этой породе сформировалось определенное отношение как к злобным и агрессивным собакам. Раньше, в 70-х, 80-х годах, это отчасти было правдой. В народе ходило много историй о страшных нападениях таких собак на невинных людей. В наше время можно услышать такие же рассказы про питбулей и стаффордширских бультерьеров. На все это у меня есть ответ. Уж простите, что я повторяюсь. В агрессивном поведении собаки никогда не виновато животное, но всегда его хозяин. Сделаю небольшое отступление. Собаки всегда реагируют на а. то, что происходит у них перед глазами, и б. события, перекликающиеся с их предыдущим опытом. Собаки – социальные животные, и они получают удовольствие, находясь в компании а. других собак и б. людей. Если взглянуть на это шире, то можно предположить, что когда собака действует агрессивно по отношению к другой собаке или человеку, это результат воспринятой ею модели поведения, сформировавшейся на основе предыдущего опыта. Именно поэтому, заводя собаку, вы берете на себя большую ответственность, которая вполне сравнима с ответственностью за воспитание детей. Также существует ряд мифов о характере некоторых пород относительно их уравновешенности или неуравновешенности. Часто говорится о том, что немецкие овчарки слушаются только своего хозяина, очень сильно привязаны к нему и непременно плохо ладят с другими членами семьи. Ходят слухи о том, что они часто могут внезапно наброситься на ребенка. Это опять же нонсенс. Немецкие овчарки часто становятся отличными домашними питомцами и центром семьи. Да, эти собаки нередко выбирают одного человека в качестве вожака, как они это делают в стае, но также жаждут и общения в кругу семьи. Как и детей, их нужно с самого начала хорошо социализировать, постоянно ставя определенные ограничения, но... Еще раз простите меня за повторение. Я знаю, что это собаки с золотым сердцем. У меня есть много историй и фото, подтверждающих это. Финн больше всего на свете любил и любит, когда его обнимают мои дети. Больше других собак, с которыми мы имели удовольствие жить вместе. Но я также знаю, что Финн всегда себя отдает работе и готов защищать меня до самого конца. Рассматриваю это как положительное качество, а ни в коем случае не отрицательное. Он ведет себя так же, как и Джемма. Именно по этой причине она спит очень чутко, когда я на работе. И именно поэтому, если бы в ту ночь Финн не выжил, это разбило бы сердца нам обоим. Сказанное мной вовсе не означает, что кинологи не хотят изменить отношение людей к этой породе, особенно со стороны той части общества, за охрану безопасности и жизни которой мы получаем зарплату. Если в дело вступает полицейская собака, существует два варианта развития событий. Либо преступник сразу же сдается, либо будет сопротивляться и станет долго залечивать укусы в следственном изоляторе, либо, если суд пройдет быстро и подозреваемого признают виновным, в тюрьме. А укус полицейской собаки – это не так уж и приятно. Конечно, как и любые другие раны, они легко лечатся, но во многих случаях они гноятся, вызывая довольно сильную боль. Поэтому никогда не следует убегать от полицейской собаки. Чаще всего ее укус никогда не забывается. Один мой знакомый преступник, имя которого по понятным причинам должно остаться неназванным, с молодых лет совершал много мелких преступлений. В молодые годы он однажды пытался убежать от собаки, когда я был на испытательном сроке, и меня послали арестовать его за другое преступление и привести в суд. Я лично видел, что из этого вышло. Этот случай засел в его памяти настолько прочно, что в следующий раз, когда я столкнулся с ним, и он пытался скрыть от полиции и избежать ареста, только лишь одна мысль о том, что Финн находится рядом, привела к тому, что уже после обычного возгласа «Остановитесь, я полицейский с собакой», он сдался, подняв руки вверх. Магия присутствия собаки на месте преступления так сильна, что полицейские в экстренных случаях изображают лай, чтобы заставить подозреваемого сдаться. До того, как стать кинологом, я сам использовал этот прием. И он действительно работает. Люди очень боятся полицейских собак. Только в одном случае коллеги относятся к нам достаточно холодно. Это происходит, если мы часами бродим по сельской местности в поисках преступника, а затем приходим, чтобы заполнить бумаги и приносим с собой всю собранную грязь. Но это не вполне справедливо, потому что именно они заставляют нас идти туда, не так ли? А в большинстве случаев мы не хотим этого делать. Для нас, как и для любого другого человека, работающего на государственной службе, заполнение бумаг – это неизбежное зло. Мы проходим много разных проверок и заполняем массу документов, в которых отражаются различные показатели нашей работы. Но это хорошо только в теории. Мы должны проходить регулярные проверки, даже если их проводит опытный аудитор, который знает, что все хорошо, и подразделение справляется со своей нагрузкой. Но однажды мне пришло в голову, что раз мы заполняем так много стандартных документов, есть кто-то, кто должен их анализировать. А если бы мы не тратили на эту работу так много времени, то могли бы поймать больше преступников, а на сэкономленные деньги нанять еще одного так необходимого нам кинолога. Но полностью возни с документами избежать не удается. Мы работаем в правоохранительных органах, поэтому каждое наше действие необходимо подробно записывать, поскольку оно может быть использовано в качестве доказательства в суде. Такие записи особенно важны в случае, когда Финну приходится кого-то кусать, поскольку я должен предоставить доказательство, что это действие, которое можно расценить как нанесение тяжких телесных повреждений, было вынужденной мерой. Но даже у бумажной работы есть свои положительные стороны. Когда мне необходимо находиться в офисе и заполнять документы, всегда выбираю место, откуда видно находящуюся под окнами парковку, чтобы следить за своими собаками. Но вовсе не для того, чтобы убедиться, что все в порядке. Мне просто доставляет это удовольствие. Если не вспоминать о том, что это немного жестоко. Когда собаки сидят в грузовике, а мне нужно выйти, я всегда оставляю трап, по которому собака может спуститься. Это обеспечивает циркуляцию свежего воздуха, пока я нахожусь в офисе, решая вопросы, и мне вовсе не нужно сильно волноваться об их безопасности. Ну, если меня нет слишком долго, они, естественно, начинают скучать и пытаются развлечься. Вы можете подумать, что, оставшись в своих клетках, собаки спят, то будете неправы. Они ведут себя тихо только тогда, когда ждут угощения. Это интересная игра, потому что награда почти всегда приходит неожиданно, и они занимаются своими делами на тихой парковке перед зданием полиции. Так происходит, пока собаки сидят сзади машины. Затем они дают волю своему фирменному многоголосию из агрессивного лая, визга, рычания со скаленными зубами, резко обрушиваясь на напуганных людей, что неминуемо приводит к тому, что они выпрыгивают из машины и бегают по парковке, лая на прохожих, ходящих снаружи. Происходящая игра забавляет еще больше, потому что ее участниками становится гораздо больше людей, чем можно предположить. Чаще всего они выражают негодование, особенно если слышат заливистый смех из окон напротив. И хотя со своего места я не видел собак, но если прислушивался, то мог различить голоса Фина, Жемчужины и Змейки, смеялся, писал дальше и слушал, как собаки передразнивают друг друга. Это хороший способ убить время, не так ли? Помните, я рассказывал про Энди Бригланда, который оказал мне большую поддержку на следующий день после того, как на нас с Фином было совершено нападение. Так вот, через некоторое время он помог мне снова. Энди был одним из полицейских, ответственных за выдачу моему другу повторной лицензии на работу. И если я хотел выйти на свою основную работу до Рождества, мне было очень важно понять, когда у него есть свободное время для тестирования Фина. При его загруженном графике сделать это не так просто. К счастью, Энди сказал, что может принять нас в среду, 15 декабря. Ситуация выглядела так, что или мы приходим в этот день, или ждем до Нового года. Единственная сложность состояла в том, что обычно тестирование занимает 2 дня, а Энди мог выделить мне только 1. Поэтому я попросил его сделать одолжение и договориться с другим полицейским, Марком Аткинсоном, который был свободен в понедельник, 13 декабря. И мой друг сделал это. Все было просто замечательно, но из-за этого у меня осталось очень мало времени на подготовку к испытаниям. Я старался не нервничать. С учетом всей той работы, которую мы проделали ранее, я был уверен, что нюх и зрение Фина остались так же остры, как и всегда. Поэтому я занимался с ним его физической формой, ощущая некоторое чувство мести к преступнику, ранившему моего друга. В последнем предложении заключен еще один большой миф о собаках. Работа над физической формой собаки не означает, собственно, работы как таковой. Нет никаких причитаний вроде «неужели я опять должен бегать?» или «пропуска занятий в тренажерном зале». Нет нытья и фраз «я сделаю это завтра». Фина просто не допускали до занятий, которые он не смог бы выполнить. Пес показывал, что ничуть не утратил своих качеств, имевшихся до нападения. И теперь ему разрешили ходить по следу, и он хорошо выполнял эти задания, что вселяло в меня надежду на успешное получение лицензии на работу. Фин был таким же счастливым, как и до ночного происшествия. Уже теперь я использовал любую возможность, чтобы включить Фина в тренировки, но сейчас я нес ответственность только за тренировки со Змейкой и Землеройкой. Поэтому, по сравнению со временем, когда у меня было 4 щенков из Z-помета, моя нагрузка уменьшилась наполовину, что означало, что я могу больше времени посвящать Фину. Мой друг был очень рад вернуться к тренировкам. Я постоянно замечал это. Даже при выполнении небольших заданий, например, в здании, где мы часто занимались, когда мой друг быстро, по запаху, находил людей, которые заранее спрятались там, в укромных местах, по разочарованию тем, что не надо ни на кого лаять, ясно читавшемуся в его глазах я понимал, что пес становится все более уверен в себе. Это я никогда не принимал как само собой разумеющееся и не стал бы принимать. Работать с умной и видящей свою цель собакой – одно удовольствие. Но в этом случае ум Фина мог и навредить нашей работе. После всего того, что с ним произошло, у моего друга вполне мог бы развиться страх темноты и замкнутых пространств. Это была бы стрессовая реакция, которая срабатывала так же, как и у нас с вами. Однако Фин ясно показывал, что он по-прежнему в одной лодке со мной, или, точнее говоря, готов быть в одной лодке, если мне удастся получить для него лицензию. Поэтому через несколько дней я усложнил задание. Нет, Финн не искал преступников, как в старые добрые времена. Он искал меня. Учитывая, что мой друг постоянно следил за мной, спрятаться было нелегко. Но когда он отвлекался на что-то, я быстро бежал в другую сторону и прятался. Каждый раз, когда Финн находил меня, я немного усложнял задание. Сначала я прятался в углу или в дверном проеме, затем за диваном, в шкафу или под крышей. Но оказалось, ничто не могло смутить моего друга. Каждый раз, находя меня, он словно говорил: «Папочка, ты серьезно думал, что это будет сложно?» Но затем произошел такой случай. Мы были с Финном на складе и искали человека. В итоге оказалось, что он был на крыше на высоте примерно в 12 метров. В любом случае, очень высоко. Дело окончилось тем, что мы вызывали вертолет, чтобы убедиться в том, что человек находится именно там, и снять его. Пилот вертолета подтвердил, что он именно там, где указал Финн. Будучи пессимистом, я проводил все эти тренировки в одиночку. Отчасти это было вызвано боязнью того, что люди решат, будто я продвигаю Финна, не имея на то оснований. Она появилась напрасно. А отчасти потому, что я уговаривал себя не бежать впереди паровоза. Да, мой друг вроде бы готов к работе, но сможет ли он пройти испытание, когда придет время?